Страница 371. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Свидетели и источники. Продолжение. Итак, за время, прошедшее с тех пор, как Иловайский перечислил эти «важнейшие источники» в кавычках, то есть почти 100 лет, их число не особенно и увеличилось. Проще говоря, не увеличилось вообще. Наоборот, всплыли новые сведения о том, что Яса, свод законов, якобы составленный лично Чингисханом, в действительности представляет собой произведение гораздо более позднего времени, как и пресловутое сокровенное сказание монголов. Не может похвастаться особенными достижениями и археология. Более того, в ходу до сих пор совершенно дикие методы датировки, вроде примера с украшениями, которые я приводил, когда ученые договорились считать, что наличие украшений указывает на домонгольский период, а их отсутствие – на более поздние века. Наконец, никто так и не смог подтвердить методами точных наук подлинность гумилевских всплесков пассионарности, экстрасенсов, контактеров, уфологов и тому подобную публику лично я обхожу за версту. Вернемся лучше к более интересному вопросу. Как произошло, что возникла и утвердилась легенда о приходе татар из Центральной Азии, о Каракоруме, расположенном именно в монгольских степях? Лично мне процесс представляется проходившим примерно так. По мере того, как север и юг Золотой Орды все дальше удалялись друг от друга, потому что на севере укреплялось христианство, а на юге, соответственно, мусульманство, прошлые события на Руси все чаще представлялись в искаженном виде, как вторжение злых татаровей. Страница 372. Нельзя исключать и того, что потомки Александра Невского умышленно подстегивали этот процесс. Гораздо привлекательнее свалить многие кровавые события как раз на злых татаровей, подобно тому, как сегодня Октябрьскую революцию иные убогенькие умом объявляют происками жидомасонов. Много раз бывали чистки истории, когда правители умышленно избавлялись от фактов и документов, рисовавших их предков или предшественников в неудобном свете. Массированный террор Сталина против старых большевиков как раз объясняется еще и тем, что эта амбициозная и неуправляемая вольница, слишком много знавшая и помнившая, самим своим физическим существованием противоречила благостной, отглаженной, глянцевой картинке официальной истории октября, которую как раз начинали писать. Грабивший банки Камо и Уншлихт с Радеком, раздававшие в 1923 году винтовки германским товарищам прямо во дворе советского посольства в Берлине, никак не вязались с легендами о победоносном шествии идей марксизма по Европе. И потому их, равно как и дубоподобных командармов, умевших лишь махать шашкой, пришлось утилизировать. Книга Лызлова неопровержимо доказывает, к концу XVII века уже верили, что Батыево нашествие было налетом злых татаровей, но сказка о монгольской империи со столицей в Каракоруме еще не утвердилась. Вероятнее всего, она расцвела пышным цветом во времена Петра I, когда на Руси получили широкое распространение западные теории и труды западных очевидцев, вроде Марко Поло, с его жрущими слонами, грифами и официантами-телекинетиками. Карпини с его магнитной горой. Тогда все окончательно и оформилось. Татищев еще имел возможность пользоваться неудобными архивами, но вскоре эти архивы перестали существовать, а книга Лызлова не переиздавалась 200 лет. Быть может, тут и нет злого умысла, а есть обыкновенное русское разгильдяйство. Страница 373. Между прочим, в литературной русской традиции попадаются блестящие примеры неумышленных ошибок. История убийства в Орде Михаила Черниговского и его сына Федора под пером книжников уехала из 1339 года в 1245. Мало того, Федор из сына Михаила превратился в его ближнего боярина.